Тема предателя и героя. Эпиграф. Вот так Платонов год, свершая круг, добро и зло прогонит вон, и к старому опять вернется. Все люди — куклы, хоровод несется, и нить их дергает под дикий гонга звон. Йиц. Башня. Под явным влиянием Честертона, изобретателя и разгадчика изящных тайн и надворного советника Лейбница, придумавшего предустановленную гармонию, я вообразил себе ниже следующий сюжет, который, возможно, разовью в свободные вечера, но который в этом виде в какой-то мере оправдывает мое намерение. Мне недостает деталей, уточнений, проверок. Целые зоны этой истории от меня еще скрыты. Сегодня, 3 января 1944 года, она видится мне так. Действие происходит в некой угнетаемой и упрямой стране. Польше, Ирландии, Венецианской республике, каком-нибудь южноамериканском или балканском государстве. Вернее сказать, происходило, ибо, хотя рассказчик наш современник, сама-то история произошла в начале или во второй четверти XIX века. Возьмем ради удобства изложения Ирландию. Возьмем год 1824. Рассказчика зовут Райан. Он правнук юного, героического, красивого, застреленного Фергюса Килпатрика, чья могила подверглась загадочному ограблению, чье имя украшает стихи Браунинга и Гюго, чья статуя высится на сером холме посреди рыжих болот. Килпатрик был заговорщиком, тайным и славным вождем заговорщиков, подобно Моисею, который с земли Моавитской видел вдали землю обетованную, но не мог ступить на нее. Килпатрик погиб накануне победоносного восстания, плода его дум и мечтаний. Близится дата первого столетия со дня его гибели. Обстоятельства убийства загадочны. Райан, посвятивший себя созданию биографии героя, обнаруживает, что загадка убийства выходит за пределы чисто уголовного дела. Килпатрика застрелили в театре. Британская полиция убийцу так и не нашла. Историки заявляют, что эта неудача отнюдь не омрачает ее славу, так как убийство, возможно, было делом рук самой полиции. Райана смущают и другие грани загадки. Они отмечены элементами цикличности. В них словно повторяются или комбинируются факты из разных отдаленных регионов, отдаленных эпох. Так всем известно, что сбиры, произведшие осмотр трупа героя, нашли невскрытое письмо, предупреждавшее об опасности появления в театре в этот вечер. Также Юлий Цезарь, направляясь туда, где его ждали кинжалы друзей, получил донесение с именами предателей, которые не успел прочитать. Жена Цезаря видела во сне, что разрушена башня, которой Цезарь почтил сенат. Ложные анонимные слухи накануне гибели Килпатрика разнесли по всей стране весть о пожаре в круглой башне в Килгарване, что могло показаться предзнаменованием, ибо Килпатрик родился в Килгарване. Эти аналогии и другие между историей Цезаря и историей ирландского заговорщика приводят Райана к предположению об особой нам неведомой форме времени, об узоре, линии которого повторяются. Ему приходит на ум децимальная схема, изобретенная Кондорсе. Также морфологии и истории, предложенные Гегелем, Шпенглером и Вико. Человечество Гесиода,